Глава 18. «Ах, помогите! Пожар!» Запах гари был таким резким, что пробился сквозь сон. Хоя открыла глаза, одновременно улавливая идущий из-за стены громкий крик. Трущобы королевского города забурлили, во тьме ночи ярко запылали языки пламени. Откинув собачью шкуру, женщина попыталась встать. Вылезла из деревянного ящика, больше похожего на чей-то неиспользованный гроб, слушая, как кричат и шумят жители ее ночлежки. В этой части трущоб, под стеной, скопилось огромное множество уродливых старых строений. Собранные из мусора, квадратные и кривые коробки нависали над улицей, вмещая в себя множество разных людей. В одном таком доме могло больше 50 человек ночевать, и сейчас все жители подобного строения бегали в панике. Весь нижний этаж занимался пламенем. Хоя вскочила на ноги, накинула на плечи шкуру, которая укрывалась. «Горим! Все на улицу!» «Мои нитки!» — спохватилась женщина, оборачиваясь к стене и заметив, что маленький сундучок, который стоял рядом с ее гробом, кто-то смел на пол. Все его содержимое разлетелось по комнате. Деревянный крючок валялся в углу сломанный. Кто-то пнул белую катушку, и она укатилась куда-то за дверь. «Бежим!» — соседка по комнате стала пинать женщину в спину. «Нет, моя работа!» «Внизу уже все горит!» Она не успела схватить свой ящичек. Соседка по комнате в спину вытолкала подругу к лестнице. Женщина кричала, но ее настойчиво гнали на улицу. И даже так уже оказалось поздно. Весь первый этаж пылал. Запах стоял ужасный. Языки пламени бегали по стенам и потолку, заставляя женщин съежиться от накатившего ужаса. «Пойдем на крышу!» «Я не смогу спрыгнуть!» Они обе стояли и кожей чувствовали, как жар подбирается к ним все ближе. «Бегите вперед!» — внезапно раздался голос. Струя воды ударила им под ноги откуда-то со стороны входа, но они не поняли, кто это был. В один миг на пол ночлежки как будто несколько бочек воды вылили. «Бежим!» Хоя снова ощутила настойчивость своей соседки. Женщина закрыла рукой нос и бросилась по дымящимся и облитым водой доскам в сторону выхода, босиком. Кричала от страха, но все равно бежала и тащила ее за собой. Жар ударил в лицо. Хоя решила, что даже ее душа горит. А затем снова со стороны входа кто-то водой брызнул, облил ее сверху донизу. Ее соседка дернула ее за запястье. Девушка выбежала на улицу, задыхаясь от дыма и ужаса. Обернулась на пылающий дом. Вокруг множество людей бегало. Кто-то кричал, кто-то плакал. Но с ведром никого. Воду только сейчас, кажется, начали подносить из колодца. Она так и не поняла, кто был тем, кто помог им. «Ай!» – застонала ее соседка. Ноги женщины были багрово-красными. Едва оказавшись на улице, она опустилась на землю. Кажется, она больше вообще не могла стоять. «Кто-нибудь!» — закричала Хоя, но ее голос утонул в общем шуме на улице. Казалось, что вокруг вообще никого не было. Ее игнорировали, не слышали. «Что значит, они главные городские ворота захватят?» Переговорщик из дворца вернулся и доложил совету, рассказав, как прошел разговор с людьми из империи. «Совсем оборзели?» «Разве не мы их до этого довели?» Королевство не хотело что-то терять и сражалось за каждый камешек, по крайней мере, если это касалось столицы. «Они даже его величеству не представились!» — возмущался советник. «Сразу с угроз начали!» «Давайте на чистоту!» — вставил человек из другой фракции. «Они уже в километре от наших стен и могут перебросить сюда свою армию. Нет времени на мелкие ссоры. Мы сами виноваты, что продолжаем их провоцировать. Предлагаете нам просто всем утереться? Имперские посланники и так были к нам снисходительны», — хмыкнул тот. «Они не стали раздувать из этого новый скандал и просто нам пригрозили. Они ведь на самом деле могли зайти к нам через северные ворота и на самом деле их захватить. Под бумагами стоит подпись Его Величества. Мы не можем сказать, что этот договор просто какая-то шутка». По договору Дарак на самом деле передает земли во власть империи. Это было унизительно, но факт остается фактом. Если бы главные ворота стали частью другой страны, Да какой же скандал был бы на все королевство! Какой позор на королевскую семью! Сколько денег ушло бы врагу просто так? Я слышал, недавно в трущобах снова пожар случился. Отстраненно сказал король. За это лето у него сильно прибавилось седых волос. Устало потирая лоб, он даже почти не слушал, как его подданные ругаются друг с другом до хрипоты. «Да, ваше величество», — ответил старик рядом с ним. «По осени такое часто сбывается. Бедняги все подряд жгут, даже самих себя». Ничего необычного в этом пожаре не видели. «Отдайте им то пепелище», — хмыкнул король. «Пускай часть стены у трущоб сносят и строятся меж той бедноты». «Отличное решение, ваше величество!» Многие люди согласно кивнули. «Империя притащила сюда за деньгами. Отдать им кусок земли в богом забытых трущобах, куда ни один даже немного состоятельный торговец даже за деньги не сунется». «Посмотрим, как они на нас заработают». «И правда сгорело все». Сайван прошел через ворота королевского города в составе небольшой делегации. Обменялся любезностями с дворянами, которые строили ему хитрые глазки. А затем, под насмешливый взгляд, вышел к начисто выгоревшему пустырю. Еще недавно тут была целая улица, если так можно ее назвать. Говорят, в одном месте было так узко, что приходилось голову к земле опускать и почти на четвереньках двигаться. Пара домов сгорела. На земле валялась куча обгоревшего хлама. Запах еще не ушел. Жители этих трущоб смотрели на пришедших людей с опаской и тихой, тщательно скрываемой злобой. Аристократы, естественно, в эти места не пришли. Сайван стоял один, вдыхая пропитанный смрадом воздух. Даже огонь не смог как следует очистить это ужасное место. «Вам нравится?» – раздался со стороны тихий и насмешливый голос. Три пьяницы, которые тянули из деревянного бочонка какую-то коричневую бурду, смерили его взглядом. Ну а он, посмотрев им в глаза, заметил там яркий багровый оттенок. «Потрясающее место!» — ухмыльнулся он. «Хорошо постарались». «А то!» — ухмыльнулся один из троих. «Погибшие есть?» 27 человек!» — ответил пьяница. «Осторожнее нельзя было?» «Обижаете!» — вставил еще один. «Все 27 уродов погибли не от пожара!» — ухмыльнулся он. «В огне не погиб ни один человек!» Взгляд Сайвана слегка потеплел. «Хорошо постарались», — повторил он. Королевский двор до сих пор понятия не имел, что же такое империя. Если бы они хоть немного ее изучили, то смогли бы понять, зачем на самом деле император потратил такие деньги на эту монорельсовую дорогу. Если бы они понимали врага, то ни за что на свете не отдали бы ему именно этот участок. Они думают, что цель имперских торговцев – богатые купцы из Дарака и аристократия? Просто смешно. Для всей империи они просто бельмо на глазу. Настоящее же сокровище – здесь, в этих трущобах. Именно его нужно было сначала забрать. «Слава его величеству!» – оскалился Сайван. «Слава его величеству!» – тихонько загоготали пьяницы. «Передайте господину Багровой Луны, что я хочу всю информацию по чиновникам, которые отвечают за эту часть города». «Мы уже подготовили. Все уже здесь». «Отлично!»